Еще удивительней представление сеньора Мадериаги о колониальной и международной политике Испании. Говоря об американских колониях, он замечает, что испанская монархия создала их в духе верности руководящему принципу братства всех людей. Однако Боливару, Сан-Мартину и Морелосу эта разновидность братства была совсем не по душе. Примечание. Боливар, Сан-Мартин, Морелос – руководители антиколониальных восстаний в Испанской и Латинской Америке, добившиеся отделения этих колоний от Испании. Затем сеньор Мадериага пытается оправдать испанские притязания на Марокко ссылкой на положение Испании, представляющееся бесспорно предопределенным историческими и географическими обстоятельствами. Непредубежденный читатель вряд ли обнаружит разницу между таким предопределением и мистическими силами, которыми господа Гитлер, Муссолини и Сталин оправдывают захват малых государств. Если историческое предопределение оправдывает испанские притязания на Марокко, разве оно же не является достаточным основанием для притязаний русских на Прибалтику и Кавказ, немцев на Богемию и Голландию, итальянцев на господство в Средиземноморье? Невозможно вычеркнуть прошлое из памяти. Но в задачу историков не входит разжигание новых конфликтов посредством воскрешения давно забытой ненависти и поиск в архивах предлогов для новых конфликтов. Мы не обязаны мстить за преступления, совершенные столетия назад королями и завоевателями. Мы должны созидать новый и более совершенный мировой порядок. Никакого отношения к проблемам нашего времени не имеет вопрос, кто первым совершил агрессию и посеял семена древней вражды между поляками и русскими, или чьи зверства омерзительнее современных нацистов или наемников пфальцграфа Людвига IV. Примечание: пфальцграф Людвиг IV, вероятно, имеется в виду Людвиг IV Баварский из дома Виттельсбахов. 1287-1347, герцог Верхней Баварии с 1294 года и Нижней Баварии с 1340 года, германский король с 1314 года, король Италии с 1327 года и император Священной Римской империи с 1328 года, либо его родственник Людвиг IV, 1424-1449, курфюрст Пфальца с 1436 года. Наш долг раз и навсегда исключить возможность повторения подобных эксцессов. Лишь эта цель может сделать эту войну благороднейшим из деяний человечества. Безжалостное уничтожение нацизма – это первый шаг к свободе и миру. Ни судьба, ни история, ни география, ни антропология не должны помешать нам в выборе тех методов организации общества, которые способны обеспечить прочный мир, международное сотрудничество и экономическое процветание.